Он рассказал мне о ваших разговорах за моей спиной». Меня понесло. С языка срывались такие едкие слова, словно внутри у меня бурлила кислота. «Спасибо, подруга. А ведь это я прикрывала все твои ляпы». Я собиралась ответить, но тут заговорила Линда, спокойно и тихо. «Будет самым разумным, Дженна, если ты сейчас же пойдешь домой». «Но вы же, Линда, не подумали, что это моих рук дело? Вы меня знаете много лет». «Я не знаю, что думать. У меня в клинике полно посетителей. Мне надо объясняться с хозяйкой погибшей собаки, а мои сестры кричат друг на друга. Поговорим, когда вы все успокоитесь, и мы получим результаты анализа крови Каспера. А пока, Дженна, за твой наскок на Элли я требую, чтобы ты ушла». «О смерти Каспера, миссис Бэмбридж, лучше рассказать мне. Я понимала, как будет расстроена пожилая женщина». «Нет, ты уйдешь немедленно через заднюю дверь», — приказала Линда. «Отлично». Я распахнула створку с такой силой, что она ударилась о стену, схватила сумку и бросилась к пожарному выходу. Сначала мои шаги были стремительными, но волны адреналина утихали, и походка замедлялась. «Я уволена?» На этот раз страх накатил быстрее и крепче взял за горло. «Потеряла Рэйчел?» Ничто не разъедает сильнее, чем подозрение. Оно выворачивало меня наизнанку. Рэйчел бы так не поступила. Но недоверие подтачивало изнутри, ведь она ничего не отрицала. Меня вдруг поразила мысль, от которой я споткнулась на месте. «А если виновата все-таки я?» В последнее время из моей памяти так много выпадало. Я прижала ладони ко лбу и, запустив пальцы в волосы, старалась припомнить, что произошло в последний час. Но с момента, когда в клинике появился Каспер, все представлялось смутным, будто случилось давным-давно. Я не сомневалась, что вливала Касперу только солевой раствор, но на 100% не поручилась бы. Я больше никому не верила, даже самой себе. Глава 45. В половине 12 я встала на углу, где меня не было видно из клиники, и туда ко мне подъехал отец. Я думала, что мать будет ждать нас в больнице, но она помахала мне с заднего сиденья. Меня тронуло, что родители, забыв о своих разногласиях, решили вместе меня поддержать. Я забралась на заднее сиденье и закуталась в старый красный плед, который отец держал в машине на всякий случай, отчего мне сразу стало уютно, и я почувствовала себя маленькой. Все было как в детстве. Папа с хрустом грыз лимон и щербет, а мама твердила, что он поехал не той дорогой. В больницу мы вошли плечом к плечу, и от сознания, что на этих двух людей я могу положиться, у меня потеплело на душе. В приемной было жарко и тихо, только где-то в коридоре постукивали колеса каталки. Мы втерли в ладони бактерицидный гель, и я поморщилась от того, что стало жечь порезы от бумаги. Устроившись на твердом оранжевом стуле, я повернулась к родителям. «Так вы...» Они переглянулись, и мне на миг показалось, что я их не так поняла. Но отец взял мать за руку и сказал: «Да. После случая с Гарри мы все хорошо обсудили и решили дать себе второй шанс». «Замечательно!» — искренне обрадовалась я. «Записались к специалисту вроде твоей Ванессы, чтобы посоветоваться». «Ты собираешься рассказывать о своих чувствах незнакомому человеку?» Отец стеснялся обращаться к незнакомцам, даже если требовалось просто узнать дорогу. «Почему бы и нет?» Я расплакалась, горячо, шумно. «Дженна, дорогая, я думала, ты обрадуешься». Мать достала из сумки платок. «Я и радуюсь», — я шмыгнула носом. «Приятно услышать что-то хорошее. А то в последнее время все так тяжело, так ужасно. Мне кажется, я потеряла работу». «Почему?» — голос матери посуровил. «Наделала очень много ошибок. Напутала с заказом лекарств. Клиенты жаловались, что я с ними грубо разговаривала. дала животному не то, что нужно, хотя сама ничего такого не помню. От того, чем меня пичкают после операции, голова у меня идет кругом. Я не могу сосредоточиться, а сегодня утром я вытерла глаза. Умер Каспер. Или нашла рядом с капельницей две пустые ампулы из-под инсулина и заявила, что я его нарочно убила. «О, Джена!» — отец сжал мне руку. «Сочувствую». А я обвинила в этом Элли. Решила, что она копает под меня, хочет занять мое место. А когда та стала все отрицать, обвинила Рэйчел, будто бы она вознамерилась добиться моего увольнения, чтобы получить повышение и прибавку к зарплате. Наговорила кучу ужасных вещей о ее родных. Кто знает, может, я сама перепутала инсулин с соляным раствором. Я так чертовски устала, что сама не знаю, что делаю. Ни на мгновение не поверю, что это сделала ты. Отец протянул мне чистый платок. «Папа, ты не понимаешь. Я все постоянно забываю. На днях забыла зайти к тебе за книгами для Линды. Не позвонила маме, как обещала. Все путаю. Бедный Каспер». Я шмыгнула носом. Родители переглянулись. «Даже вы считаете, что я ни на что не гожусь». Слезы снова покатились из моих глаз. «Ради бога, скажи ей, Кен!» — попросила мать. «Что я должен сказать?» Отец встал и принялся расхаживать по коридору. «Если не скажешь ты, это сделаю я», — заявила мама. «Дженна...» Отец встал передо мной на колени и взял за руки, словно собирался сообщить нечто ужасное. «Когда ты заболела...» Он запнулся и отвернулся, подбирая слова. «Всем было очень тяжело. Я чувствовал себя совершенно беспомощным от того, что не мог тебе помочь. И мне требовалось с кем-нибудь посоветоваться. Линда всегда была мне добрым другом, но однажды вечером я совершил огромную-огромную ошибку». Отец прикусил губу. «Скажем так, мы с Линдой зашли в нашей дружбе слишком далеко». Сначала я не поняла, что он хотел сказать, и посмотрела на маму, но та, чтобы не встречаться со мной взглядом, отвернулась. И в этот момент я все поняла. «Ты с ней переспал!» Я выдернула у него руки. «А как же мама? Как же Джон? Он ведь твой друг!» Это объясняло, почему отец так внезапно перестал играть с Джо в гольф. «Я отнюдь не горжусь тем, что совершил».